Проект «Варяг. Выборы депутата областного законодательного собрания». Проблема. К нам обратился потенциальный кандидат Иванов, бывший банкир, банк разорился, хозяин крупного промышленного предприятия, находящегося в плачевном состоянии. Имеет огромное желание стать депутатом законодательного собрания одного из субъектов федерации. По округу, где находится его завод, баллотироваться не может. Рабочие разорвут на части. И к тому же есть серьезные конкуренты. Коммуникативные способности, нужные политику, не развиты. В округе, который он выбрал для кампании, совершенно неизвестен. Округ сельскохозяйственный, очень депрессивный. Главы района, входящих в округ, отказали ему в поддержке. Там были свои кандидаты. Коммунист, директор крупного сельхозпредприятия, директор градообразующего завода и другие. Областные власти поддержали также совершенно другого кандидата. И соперники, и главы регионов очень авторитетны. Предшествующие выборы показали, что проходят кандидаты, угодные главам. Единственный ресурс – деньги. Анализ. Прогноз развития событий, если вести обычную прессинговую кампанию, был неутешительный. Кандидат малоизвестен, значит, нужно обилие рекламной продукции, встречи и тому подобное. Все это – повод для конкурентов заявить о том, что в округе баллотируется чужой, богатей, человек с темным прошлым, не имеющий отношения к округу и тому подобное. Конкуренты и поддерживающие главы районов обязательно развернут кампанию дискредитации, и она, конечно же, будет удачной. Серьезное конкурентное преимущество – возможность благотворительной помощи в крупных размерах, а в округе были очень сильные иждивенческие настроения, ограничивалось, во-первых, законом, запрещающим благотворительность, во-вторых, тактическими соображениями. Соперники и контролируемые главами районов немногочисленные СМИ развернут кампанию на тему «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и наворовал, а теперь делится объедками с барского стола, вспомнит все его грехи и прочее. Поскольку поведение соперников при таком сценарии предсказать довольно легко, то мы решили это использовать. Предсказуемое поведение – всегда путь в ловушку. Именно такую ловушку мы и заготовили. Кроме того, предложенная нами концепция позволила избежать и юридических проблем. Сценарий. Первое. Регистрируется фонд «Возрождение Н» и одноименная газета. Фонд возглавляет врач Петров, добрый, человечный, вызывающий доверие. Фонд начинает бурную благотворительную деятельность. В школы завозятся учебники и канцтовары, в больницы и дома престарелых – кровати, матрацы, стулья и столы, в больнице – лекарства. В округе каждая семья получает газету от фонда. На первой полосе светится Петров. Одна полоса полностью посвящена пенсионерам, основные жители округа. Есть письма жителей, в том числе с благодарностями. Есть колонка домашнего адвоката с юридическими консультациями и так далее. Второе. Одновременно группа психологов начинает занятия с Ивановым. Фотографы и стилисты устраняют недостатки внешности. Идет тренинг коммуникативных качеств. Третье. Фонд и газета начинают приобретать популярность. Опросы фиксируют 15-процентный рейтинг Петрова как потенциального кандидата в депутаты. Соперники, видя такую популярность уже на старте кампании, начинают разворачивать дискредитацию Петрова. Газеты пишут о бесплатном сыре в мышеловке, о том, что благотворительность – это замаскированный подкуп избирателей, о том, что после выборов все закончится и округу придется возвращать долги. Главы районов проводят планерки с местным активом и транслируют те же мысли. Актив доносит эти логики до рядовых избирателей. Социологические опросы фиксируют остановку рейтинга Петрова – около 25%, и интенсивный рост антирейтинга – до 20%. Ясно, что если Петров будет баллотироваться, то он подтвердит правоту актива, и его рейтинг будет падать. Помощь люди примут, а голосовать будут против, в отместку новому русскому. Четвертое. Начинается процесс регистрации кандидатов. Иванов регистрируется в общем порядке без особой помпы. Выпускает буклет, спецвыпуск своей газеты, начинает встречи с избирателями. Соперники не обращают на него внимания, так как считают бесперспективным кандидатом, в силу причин, указанных в самом начале. Критика сосредоточена в основном на Петрове. Петров и его деятельность стоят на повестке дня. Пятое. В одном из номеров своей газеты Петров заявляет, что он не собирается баллотироваться в депутаты. Сначала этому не верят, и СМИ заявляют, что Петров набивает себе цену. Люди спорят, пойдет Петров в депутаты или нет. Одни хотят за него голосовать, другие, кто против, считают, что Петров недостоин быть депутатом. Шестое. Проходит срок регистрации. Петров не регистрируется. Все его критики сели в лужу. Мелкие агитаторы, начальники, главы районов, журналисты СМИ потеряли доверие. Месяц они говорили одно, теперь оказалось, что они не правы. Газета фонда в нескольких номерах высмеивает их. Петров заявляет, что политика – грязное дело, и что он не собирался и не собирается мараться. Помощь округу была, есть и будет после выборов. Популярность Петрова резко возрастает. Критики посрамлены, они молчат. Зато у поклонников и газеты открылось второе дыхание. Антирейтинг стабилизировался на уровне 15%, рейтинг перевалил за 30%. Седьмое. Кандидат Иванов продолжает встречи с избирателями, но все равно отстает от лидеров. В каждом районе есть свой авторитет. Залог успеха Иванова, если он будет хотя бы вторым в каждом из районов. Восьмое. После выхода листовок от кандидата Иванова, где он обещал помощь селу со стороны промышленников, соперники обратили на него внимание. Кандидат-коммунист запустил компроматную листовку. К счастью, он перепутал инициалы Иванова. Это поставило нас перед необходимостью прививки. Мы сами должны запустить компромат, если ожидаем, что он неминуемо появится. Но это должен быть либо чудовищно неправдоподобный компромат, либо то, что сыграет на нас, то есть даст больше плюсов, чем минусов. В газете полностью воспроизводится якобы распространяемая против всех кандидатов от имени коммунистов листовка. Против всех кандидатов пишется негативная информация, перемешанная с правдой, которая, кстати, известна многим, так как кандидаты живут в округе, и достаточно известные. Про нашего Иванова тоже кое-что написано, но авторы листовки спутали инициалы и приписали ему темное прошлое другого человека. Иванов, естественно, выступает и говорит, что речь идет об однофамильце, а за ним ничего подобного нет. В доказательство предъявляет трудовую книжку и тому подобное. Коммунист посрамлен. Другие кандидаты осуждают его на теледебатах. После этой акции никто из соперников больше не рискует вести негативную кампанию, так как народ в округе настроен критически по отношению к любой грязи. Девятое. Грязь на выборах осуждает и Петров, который к тому времени уже стал самым главным моральным авторитетом и лидером общественного мнения в округе. Его рейтинг приблизился к 50%, так как он продолжает благотворительную деятельность. Ведь он не подпадает под выборное законодательство. Десятое. Иванов входит в тройку лидеров. В это время, за две недели до конца выборов, основным становится вопрос. Кого поддержит Петров? Сам Петров кокетничает, мол, поддержу самого достойного того, кто будет наиболее полезен округу. В это время тройка лидеров имела по 20% рейтинга каждой. В эту тройку входил и Иванов. Поддержка Петрова, который к этому времени имел 60% рейтинга, оказывалась решающим фактором. 11. Петров за 10 дней до конца выборов объявляет о поддержке Иванова. Свой выбор он обосновывает тем, что Иванов – человек со связями и, в отличие от других кандидатов, может лоббировать в областном центре интересы округа. Имидж Иванова – солидный человек со связями, большой начальник. На наших портретах он выглядит как член Политбюро. Поддержка транслируется с помощью фондовой газеты, газеты кандидата Иванова и листовки. Иванов побеждает.